А затем я увидел дверь. Очарованный карнавалом света, я повернулся вокруг своей оси и сначала ничего не заметил, лишь потом до меня дошло, что именно я вижу. Это была массивная круглая дверь диаметром в 1,5 метра, сделанная из полированной стали. Именно таким нам представляется вход в подвалы банка. Не оставалось сомнений в том, что она была герметичной. Я вздрогнул и шагнул к двери. Но она исчезла. Пандемониум быстрых, как газели, пятен света и тени не мешал мне видеть круглое отверстие в стене, через которое мы вошли сюда, дыру с темным бетонным тоннелем за ней, ведущую в то, что когда-то было воздухонепроницаемой камерой. Я сделал 2 шага к отверстию, прежде чем понял, что Бобби разговаривает со мной. Повернувшись к нему, я снова заметил дверь, на этот раз краешком глаза. Но когда я посмотрел на проклятую штуковину прямо, ее-то мне казалось. «Что случилось?» — тревожно спросил я. Бобби погасил свой фонарь, потом он ткнул пальцем в мой и сказал: «Выключи». Я сделал, как он велел. Фейерверки в стекловидной поверхности должны были тут же исчезнуть и смениться абсолютной темнотой. Однако цветные звезды, хризантемы и вращающиеся колеса продолжали жить в этом таинственном материале, передвигаться по всей комнате, образовывать карусель света и тени, меркнуть и уступать место новым огненным извержениям. «Оно управляет собой», — сказал Бобби. «Кто управляет?» «Процесс». «Какой процесс?» «Помещение, машина, процесс, что бы ни было». «Оно не может управлять собой», — заспорил я, отрицая очевидное. «Лучевая энергия?» — предположил он. «Что? Энергия световых лучей?» «Ничего не понимаю. Я и сам не понимаю. Но что-то должно было включить эту чертовщину. Энергия лучей фонариков». Я покачал головой. «Не может быть, в них почти нет энергии. Эта хреновина впитывает в себя свет», — стоял на своем Бобби, шаркая ногой по сверкающему полу, «превращает его в энергию и использует ее для того, чтобы начать вырабатывать энергию самостоятельно». «Как? Ну как-то?» «Это не наука. В «Звездных войнах» показывали штуки и похлеще. Но это колдовство». «Наука или колдовство, но это есть. Даже если Бобби был прав, а в его словах была, по крайней мере, крупинка истины, феномен не мог поддерживаться вечно. Часть световых извержений начала меркнуть, это относилось как к краскам, так и к интенсивности излучения. У меня так пересохло во рту, что в воображении мигом появилась запотевшая бутылка Хайнекена и мучительно долго не хотела исчезать. Почему этого не было раньше?» — наконец произнес я. — А ты когда-нибудь приходил сюда с 2 фонарями? — Нет, я однофонарный. А может быть, это была критическая масса, минимальное количество света, необходимое для включения? — Критическая масса из 2 вшивых фонариков? — Может быть. — Бобби Эйнштейн. Я посмотрел на выход с тревогой, которая слегка уменьшилась из-за ослабления яркости светового шоу. «Ты видел ту дверь?» «Какую дверь?» «Толстую и круглую, как у ядерного реактора». «Ты что, пиво перепил?» «Она была там и не там». «Дверь?» «Угу». «Брат, это не дом с привидениями. Зато лаборатория с привидениями». Я удивился тому, каким правильным и подходящим к случаю оказалось слово «привидение». Инстинкт подсказывал: «Да, это так. Такой дом не обязательно должен быть заброшенным, иметь множество высоких шпилей, трескучие половицы и быть холодным, как склеп». Я явственно ощущал присутствие злобных духов, приникших к невидимой преграде между моим и их миром, атмосферу ожидания, предшествующей скорой материализации злобного и склонного к насилию существа. Дверь была там и не там. — упорствовал я. «Это похоже на дзен-буддистский коан. Какой звук можно извлечь, хлопая одной ладонью?» «Куда может вести дверь, если она там и одновременно не там?» «Не думаю, что у нас есть время для медитации. Я действительно ощущал, что время уходит, и космические часы быстро тикают, приближая нас к развязке. Это предчувствие было таким сильным, что я едва не устремился к выходу. Единственное, что меня удерживало в яйцевидной комнате, — это уверенность, что Бобби не последует за мной. Он не интересуется ни политикой, ни культурой, ни светской жизнью, и ничто не может отвлечь его от пляжа, солнца и прибоя, кроме помощи другу, оказавшемуся в беде. Он не доверял тем, кого называл плановиками, людям, которые думают, что знают, как построить лучший мир, которые учат других, как им следует жить и что думать. Но по зову друга он пошел бы на баррикады. Стоило Бобби узнать причину, в данном случае ею было исчезновение Джимми Уинга и славного Орсона, и он бы ни за что не сдался и не отступил. Я тоже не оставил бы друга в беде. Только убеждения и друзья помогают нам пережить трудные времена. Друзья — единственные в этом несовершенном мире, с кем нам хотелось бы встретиться на том свете. Друзья и любимые — единственный свет, который освещает наше будущее. «Идиот», — сказал я. «Задница», — откликнулся Бобби. «Я не тебе, а тут больше никого нет. Я обозвал идиотом себя за то, что приперся сюда. А, тогда беру задницу обратно». Бобби включил фонарик, и на стенах яйцевидной комнаты вновь заиграли тихие фейерверки. На сей раз они не медлили и сразу врубились на полную мощность. «Включи свой фонарь», — сказал Бобби. «Мы что, в конец очумели?» «Не в конец, а недостаточно». «Это место не имеет отношения к Джимми и Орсону», — сказал я. «Откуда ты знаешь?» «Их здесь нет. Но есть что-то, что поможет нам найти их. Мы не сможем помочь им, если умрем». «Будь идиотом, паенькой, и включи фонарь!» «Это глупо. Ничего не бойся, брат!» «Карпе ноктем!» «Черт!» — выругался я, попав в собственную ловушку, и включил фонарь. Глава 13. На окружавших нас пурпурных стенах бушевал разгул неистовых огней, и было легко представить себе, что мы находимся в большом городе, охваченном мятежом. Вокруг кишели бомбометатели, поджигатели, попавшие в собственную огненную ловушку и в ужасе бегущие сквозь ночь. Циклоны будущего огня неслись по бульварам, мостовую заливала лава, из широких окон небоскребов вырывалось оранжевое пламя. Тлеющие обломки ограждений, карнизов и балконов обрушивались на улицу, оставляя за собой искры и струи дыма, похожие на хвост кометы. Но стоило слегка сменить ракурс, как извержение вулкана превращалось в театр теней, потому что каждая вспышка коктейля Молотова, каждый клубок напалма, каждый сверкающий след трассирующих пуль сопровождались движущейся темной тенью, напоминавшей облачные лица и фигуры. Опущенные эбеновые капюшоны, развивающиеся черные мантии, свернувшиеся спиралью змеи, стаи ворон, шныряющие над головой и под ногами, армии обугленных скелетов, вооруженных острыми обломками костей, крадущиеся в ночи коты, плетки тьмы, сладострастно хлещущие пламя и рубящий огонь угольно-черные клинки. Завороженный хаосом вращающегося пламени и кувыркающихся теней, я перестал ориентироваться в этом аду света и темноты. Хотя я стоял неподвижно, широко расставив ноги для равновесия, но чувствовал, что кувыркаюсь, как бедная Элли в экспрессе «Канзас-Оз». Примечание. Героиня книги Баума, волшебник из страны Оз, перелетевшая в сказочную страну в доме, подхваченном ураганом. С каждой секундой становилось труднее понять, где право, где лево, где верх, а где низ. И снова краем глаза я заметил дверь. Когда я посмотрел прямо на нее, грозно сияющая сталь осталась на своем месте. «Бобби!» «Вижу. Она мне не нравится. Это не настоящая дверь», — сделал вывод Бобби. «Ты же сказал, что это не дом с привидениями. Мираж».